Он пошел по коридору не спеша, но целеустремленно. С таким видом, думал он, идет на условленную встречу важный агент. С таким видом, наверное, шел по галерее суда в Джолифорде «Мыльная губка». «Мыльная губка» — персонаж романов английского писателя Роберта Смита Сартиса 1803-1864. Это была перспектива, полная скрытых возможностей, но в данный момент нуждавшаяся в орнаменте, перспектива из линолеума и сумрачных панелей. Свет приходил только с дальнего конца ее, так что возникшая в нем фигура, приближаясь, виднелась лишь силуэтом, притом довольно смутным силуэтом. Фигура-то подходила все ближе, но лишь когда она оказалась в нескольких ярдах от него, тогда только сообразил Безил, что перед ним и есть то самое украшение, которого так недоставало в суровой архитектурной схеме. Ибо это была девушка в форме, с нашивкой младшего капрала на плече и с лицом, отсвечивающим неземной глупостью, которая поразила Безила в самое сердце. Но, должно быть, классический этот образ принадлежал трезвой действительности, такую быструю, безмолвную и пронизывающую радость испытал Бейкл. Он повернулся на месте и зашагал за младшим капралом по линолеумной дорожке, которая вмиг представилась ему веселой, как ковровая дорожка в театре или кино. Младший капрал вел его долгим путем. Время от времени девушка останавливалась, обменяться приветствием с проходящими военными, выказывая одинаковую игривую ласковость всем чинам, начиная от генералов и кончая скаутами второго класса. Она явно пользовалась здесь успехом. В конце концов она свернула в дверь, на которой значилось «Памза в Нубе». Безл последовал за ней. В комнате был еще один младший капрал, мужчина. Этот младший капрал сидел за пишущей машинкой, бледное прыщеватое лицо, большие очки и сигарета в углу рта. Он не поднял глаз на вошедшего. Младший капрал женщина улыбнулась и сказала: «Ну вот теперь вы знаете, где я живу, заглядывайте почаще, когда будете проходить мимо». «Кто такой Памза в Нубе?» — спросил Безин. «Это полковник Плам». «Кто такой полковник Плам?» «Он? Он такой милый. Пойдите и взгляните на него, если хотите, но у тебя». И она кивнула на застекленную дверь с надписью «Не входить». «Помощник заместителя начальника службы внутренней безопасности», сказал младший капрал мужчина, не поднимая глаз от машины. «Пожалуй, я бы согласился работать у вас», сказал Безил. «Все так говорят. Когда я сидел на пенсиях, тоже говорили. Чтобы мог занять его место. Милости просим», сердито отозвался младший капрал мужчина. «Весь день подозреваемые, все иностранные имена, и судьбы одного расстреляли». «Сюзи, пойди сюда, потаскушка», ворвался в разговор громкий голос из-за стеклянной двери. «Это он, дорогуша. Взгляните на него разочек, когда дверь откроется. Усики у него просто прелесть». Безил заглянул за дверь и увидел худое военное лицо и, как выразилось Сюзи, усики просто прелесть. Полковник увидел Безила. «Это еще что за черт?» «Не знаю», — легкомысленно ответила Сюзи. «Взял бы и вошел за мной следом». «Эй, вы подите сюда», — сказал полковник. «Кто вы такой и что вам тут надо?» «Видите ли», — начал Безил, — «все произошло в точности так, как вам доложили. Я просто вошел следом за младшим капралом. Но раз уж я здесь, я могу вам сообщить ценные сведения. Если это так, то вы отрадное исключение у меня в отделе. В чем дело?» До сих пор понятие «полковник» связывалось в представлении Безила с обликом пожилого пенсионера-садовода из списка «Только для приема в саду». Однако эта грозная личность 11 лет была совсем другого поля ягода. Перед ним был второй тот Хантер. Что он, Безил, мог выдать ему за ценные сведения? «Могу я говорить совершенно свободно при младшем капрале?» спросил он, стараясь выиграть время. «Да, конечно. Она не понимает ни слова, ни на каком языке».